Глава 10. Пальдония. Резиденция Межратора Орегона Севинрона. Досточтимый. В кабинет Орегона Севинрона, Межратора, члена Законодательного собрания Ассамблеи Объединенных Миров Автократии Пальдонии, вошел управляющий. Худой старик с надменным лицом, приближенного к власти имущим. «Вас вызывают по закрытой связи». Старик слегка поклонился и выпрямился, застыв, как каменная статуя. Он даже не моргал, уставясь на Межратора. «Спасибо, Бриль». Межратор отвлекся от новостей, которые он читал по своему планшету. «Я сейчас буду». Старик развернулся и четко по-военному вышел. Этот управляющий служил еще отцу Орегона и перешел к нему по наследству. Предан, вежлив, но слишком высокомерен. По завещанию отца, Бриль должен служить Севинрону до конца своих дней. «Хотя дни можно сократить», — усмехнулся Межратор. «Только кем заменить? Времена нынче не те, того и гляди сын родной предаст». «Одна надежда на дочь, но женщинам в Пальдонии править нельзя. А жаль, дочь вся в него. Умная, жесткая и проворная. Вот вертит мужем, как хочет». Орегон встал тяжело. Ноги болели, и таскать грузное тело им было нелегко. Можно было использовать гравий-пояс, но тогда это поздно или рано станет известно совету. И его могут попробовать заменить. Желающих на его место много? Нет уж. Он как-нибудь сам. Комната для секретной связи была глубоко в подвале. Эту связь Орегон построил на свои средства и ни разу не пожалел. Он первым узнавал важные новости и поддерживал связь с нужными людьми. Кряхтя, Орегон вызвал лифт и спустился. С облегчением опустился в мягкое кресло. На табло мигал код вызова. Межратор включил звук. «Приветствую вас», — произнес он. «Не скажу, что рад слышать вас, фрау». «Что так, Межратор?» Из динамики раздался приятный бархатный голос и послышался легкий смех. «Мы вроде с вами друзья». «В том-то и дело, что вроде», — проворчал Орегон. «Друзья не выходят на связь только тогда, когда им что-то нужно. А вам, по-видимому, что-то срочно понадобилось». «Вы, как всегда, прозорливы, мой друг». Голос звучал доброжелательно. «У меня к вам просьба. Крейсер ССО направляется для уничтожения базы в секторе Зеро. И надо его остановить». «Не смешно», — Межратор отвечал сухо. Он не разделял игривого настроения женщины. «Ваши люди применили атомные заряды. Совсем обнаглели». «Понимаю ваше негодование, Межратор. Но я пришла к вам не с пустыми руками. Я помогу вашему сыну удержаться на своем месте и получить награду». «С этого момента поподробнее». Орегон насторожился. Фрау никогда не бросалась словами. А стул под его сыном сильно закачался. «Мне нужно всего 30 дней, и потом можете уничтожать базу», — продолжила собеседница. «Я вашему сыну выдам советника и всю его команду. Этого человека ищут по всем мирам, а найдет ваш сын». «Это заманчиво, конечно». После недолгого раздумия ответил Межратор. «Но как это поможет мне остановить уничтожение базы?» «Ему нужно будет только сообщить в ССО, что он проводит в секторе крупную операцию по выявлению сети контрабандистов и потребует не мешать ему. Крейсер остановит, а я дам координаты штаб-квартиры советника и сообщу время, когда он там будет. В итоге ваш сын реабилитируется. Через месяц он полетит в сектор и уничтожит базу». «Такого случая, Межратор, можно ждать всю жизнь», — вкрадчиво произнесла фрау. «Кроме того, вы помешаете Вейсу пробраться в совет, и ваше влияние упрочится. Вы на место, куда планировался Вейс, заберете сына в совет, а на его место мы поможем поставить вашу дочь». Откашлялся Межратор. «Да, действительно, я вас недооценил. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Прощайте». Межратор отключился и потер руки. Такая удача выпадает раз в жизни. Одним разом он решает все свои проблемы, дает возможность этому дурню заработать авторитет и выдвигает его в совет. Ослабляет влияние консерваторов, выводит из игры самого опасного человека, Блюма Вейса, и продвигает свою дочь на место сына. Вот она уже справится с работой. Если женщине нельзя в Пальдонии сделать карьеру, она сделает ее в самой закрытой службе, АОМ. «Бриль, свяжи меня с сыном, а потом с сэром Ургином, лидером нашей фракции в Совете», — приказал довольный Межратор.